Талисман, твое могущественное средство, царственный брат, сказал король Ричард Саладину. Предатель, ответил султан, заслуживает скорее, чтобы его стащили за ноги с ристалища на виселицу, а не применяли к нему целительную силу талисмана. И, судя по его взгляду, его ждет нечто подобное, — добавил он, внимательно посмотрев на раненого, — ибо рану этого негодяя можно излечить. Но на его лбу уже лежит печать Азраила. «Тем не менее, — сказал Ричард, — прошу тебя, сделай для него все, что можешь, чтобы он хотя бы успел исповедаться. Не следует губить вместе с телом и душу. Полчаса для него, возможно, в 1000 раз важнее, чем вся жизнь самого старого патриарха». «Не делайте этого», — сказал тамплиер, который до тех пор молчал и с мрачным видом смотрел на происходившее. «Царственный герцог австрийский, и я не позволим, чтобы этот несчастный христианский рыцарь был отдан сарацинам, и они испытывали на нем свои колдовские чары. Мы, поручители маркиза Монсеррасского, и требуем передачи его на наше попечение». «Иначе говоря, вы отказываетесь воспользоваться предлагаемым верным средством к спасению его жизни?» — спросил Ричард. «Это не так», — ответил гроссмейстер, овладев собой. «Если султан применяет дозволенные способы лечения, он может пользовать больного в моем шатре». «Помоги ему, прошу тебя, мой добрый брат», — обратился Ричард к Саладину. «Хотя разрешение дано и не слишком охотно, но...» Перейдем теперь к более почетному делу. Играйте трубы. Англичане, в честь защитника Англии, наш клич. Разом загремели барабаны, сигнальные рожки, трубы и цимбалы и мощные стройные возгласы, которыми испокон веков англичане выражали одобрение, смешались с пронзительными беспорядочными криками арабов, напоминая звуки органа среди завывания бури. Наконец наступила тишина. «Храбрый рыцарь Леопарда», — вновь заговорил Ричард Львиное Сердце. «Ты доказал, что эфиоп может сменить свою кожу, а леопард — потерять свои пятна. Остальное я скажу, когда приведу тебя к дамам, которые лучше всех умеют ценить и награждать рыцарские подвиги». Рыцарь Леопарда склонил голову в знак повиновения. «А ты, благородный Саладин, тоже должен навестить их, уверяю тебя, что наша королева не будет считать, что ее хорошо приняли, если ей не представится случай поблагодарить царственного хозяина за его великолепное гостеприимство». Саладин изящно поклонился, но отклонил приглашение. «Я должен навестить раненого», — сказал он. «Подобно тому, как боец не покидает ристалище, так врач не покидает своего больного, если даже его приглашают в райскую обитель. Кроме того, царственный Ричард, знай, что кровь жителей Востока в присутствии красавиц не течет так спокойно, как кровь людей твоей страны. Что сказано в Коране? Ее глаза подобны лезвию меча пророка, кто осмелится взглянуть на них. Тот, кто не желает сгореть, остерегается ступить на раскаленные угли. Кто лишился сокровища, поступит неразумно, если обернется, чтобы еще раз посмотреть на него». Ричард отнесся с уважением к деликатным чувствам, которые проистекали из обычаев, столь отличных от принятых у него на родине, и больше не настаивал. «В полдень, — сказал султан, уходя, — вы все же, надеюсь, пожалуете отобедать в шатре курдистанского вождя». Такое же приглашение получили и те из христиан, кто был достаточно знатен, чтобы присутствовать на пиршестве, устроенном для государей. «Слушайте, — сказал Ричард, — тамбурины возвещают, что наша королева и ее свита покидают галерею. И смотрите, челмы склонились до земли, словно их владельцев сразил ангел-истребитель. Ну, идемте же к шатру и торжественно введем в него победителя. Как жаль мне благородного султана, чье понятие любви не отличается от понятий существ низшего порядка».